Глава вторая. Бруксы жили на улице Норт-Топика. Кто другой дошел бы за 15 минут, но Кора шла гораздо дольше. Давняя привычка. Заслышав машину, она поднимала парасоль глянуть, незнакомый ли едет. Если да, и если он останавливался и спрашивал, не надо ли подвезти, или просто говорил, какое приятное июньское утро, Кора любила пару минут с ним поболтать. Она ценила дружбу с соседями, особенно в этом городке, который после стольких лет все равно казался ей большим. Правда, в то утро Кора отклоняла все предложения ее подвести и отвечала только, что идет к подруге. И все равно пришла вовремя, потому что специально вышла пораньше, мало ли что. В 11 она стояла перед домом Бруксов. Монументальное заметное здание, хоть и выкрашено в унылый серый цвет. Определение «большой дом» казалось мелким. Все три этажа длиной в пол переулка, даже больше. Участок обычный, а дом – переросток. Все окна на фасаде распахнуты ветерку, кроме одного, с зазубренной трещиной на раме. Видимо, если откроешь, рассыплется. Лужайку вокруг дома недавно скосили – несколько сиреневых кустов еще в цвету затеняли крытую известняковую террасу. Кора поднялась по ступеням, шмель прокружил рядом, утратил интерес и улетел. Майра, улыбаясь, открыла дверь, и Кора вновь изумилась, какая маленькая. Сама Кора тоже немножко не дотягивала до среднего роста и не привыкла смотреть на других женщин сверху вниз, но Майра была дюйма на 4 ниже. Кора и не думала, что Майра такая. На трибуне та миниатюрной не казалась, и голос у нее был низкий, как у рослых дам. И все же Кора никогда не слышала, чтобы Майру называли миленькой, прелестной или хорошенькой, только красивой, пленительной, притягательной. А вот и сегодня даже шея Майры, ни следа загара, над плоским воротничком белой шелковой блузы казалась длинной, а юбка со сборками на талии и скромной линией подола над лодыжками удлиняла и всю фигуру. Из пучка волос на затылке выбилась длинная темная прядь. «Кора, рада, что вы пришли». Мягкий, мелодичный, почти убедительный голос. По телефону она притворилась, будто узнала Кору. Майра пожала ей руку, забрала парасоль. Пешком? В такую жару? Ничего себе! Честное слово, я на таком солнце просто вяну. «Да тут пара кварталов», — сказала Кора, хотя спина у нее была мокрая от пота. Она выудила из сумочки платок и промокнула лоб. Майра ждала. Теперь стало видно, что она сама несколько вымотана. Жемчужные пуговки на блузе застегнуты криво, у шеи лишняя петля, внизу лишняя жемчужинка. «Садитесь, я принесу лимонада или чаю». «Простите за беспорядок», — она отвернулась. «Служанка обычно приходит в 9, но сегодня ее нет и нет. И, конечно, позвонить ей некуда». Она всплеснула руками и вздохнула. «Что делать? Приходится ждать». Кора сочувственно кивнула. Сама-то она, правда, всегда старалась прибраться как можно чище еще до прихода Деллы, чтобы не оставлять беспорядка, а то Делла будет рассказывать своим, какие неряхи эти белые, которые ее наняли. Но Майру, судя по гостиной, подобные заботы не обременяли. Чудесная комната, просторная, светлая, с двумя большими окнами, из которых струился ветерок, была просто завалена барахлом. На полу там и сям лежали ложка, перьевая ручка, бадминтонная ракетка, обувной рожок, голый пупс с единственным голубым глазом. А дальше у прелестного парчевого диванчика пара грязных носков по соседству с раскрытым кандидом, Вольтера. Кора притворила, что носков не заметила, но дышать стала ртом. Хотя окна были распахнуты, в воздухе сильно пахло подгоревшим хлебом. Майра вздохнула. «Я все утро работала у себя. На следующей неделе буду говорить о Вагнере». Она подобрала с пола пупса ложку и ракетку. «Эти дети просто сводят меня с ума. Им вообще нечего делать в гостиной, мне очень стыдно. Я сейчас вернусь. Так вы сказали чай или лимонад?» Кора не сразу нашлась с ответом. Она-то думала, гостиная у Майры такая же безупречная, как и хозяйка. «Лимонад». Майра вышла и плотно закрыла за собой раздвижную дверь. Кора все стояла, размышляя, стоит ли ей пихнуть грязные носки под диван. Победив сомнение, так и сделала, и с облегчением оглядела комнату снова. Везде книги. На подоконнике латынь — это просто, и ветер развивает потрепанное зеленое лессе. На журнальном столике посреди комнаты еще стопка. Кора подошла ближе. Стихотворение Гёте, художник на Корфу, приключения Шерлока Холмса, происхождение видов и томик Шекспира, как пуфик для ног под стулом. Быстрые шаги по скрипучим ступенькам. Секунду спустя в гостиную вошла кудрявая девочка лет 7. Она ела шоколад из чайной чашки и уже измазала им юбку, бледные щеки и кончик носа. При виде Коры дитя вздрогнуло. «Привет», — сказала Кора как можно приветливее. «Я миссис Карлайл, подруга твоей мамы. Жду ее тут». Девочка съела еще ложку шоколада. «А где она?» Кора кивнула на дверь. «Где-то там». Дверь раздвинулась. Вошла Майра с двумя стаканами лимонада. Увидев дочь, она перестала улыбаться. «Дорогуша, что это ты ешь?» Спросила она мягко, но шоколад отобрала. «Джун, это не обед. Сама знаешь, иди-ка в ванную умойся и поищи Тео». «Он играет в бадминтон сам с собой», — сказала девочка. «Он вдвоем не хочет играть». «Ерунда какая. Я только что нашла вторую ракетку в совершенно неподходящем месте и поставила ее у задней двери. Умойся, возьми ракетку и пойди поиграй с Тео. У мамы гости». «Это все». Майра снова надела улыбку, повернулась к Коре и взяла стакан. Кора приметила, что теперь блуза у нее застегнута как следует. «Садитесь». Она показала на стул. «У вас столько книг? Это так замечательно», — сказала Кора и присела, стараясь не наступить на Шекспира. «А!» — Майра закатила глаза. «Дети читают и оставляют везде валяться. В библиотеке нет места, там все занято юридическими книжками Леонардо. Та часть дома просто утопает в них. Такая тяжесть!» Она увидела, что Кора улыбается, и покачала головой. «Нет, правда!» «Фундамент провалился на 14 дюймов, уже окна трескаются. А ни от одной книжки не хочет избавиться». Кора из сочувствия хотела было как-нибудь поругать Алана, но ничего не придумала. У Алана тоже много книг по юриспруденции, но если бы затрещал фундамент, он бы, конечно, часть убрал. Они переглянулись. Коре казалось, что начать должна Майра. «Красивая девочка», — сказала Кора, кивнув на дверь. «Спасибо. Вы еще и Луизу не видели?» Кора изумилась. Майра это заметила и пожала плечами. «Пока не видели, как я понимаю. Простите. Я буду говорить откровенно. Учитывая миссию, за которую вы взялись...» Майра скептически глянула на Кору. «Знаете, что сопровождать придется девочку не только очень красивую, но и чрезвычайно строптивую». Кора изумилась снова. Похоже, разговор ни к чему. Майра уже решила, что Кора подходящая компаньонка. Собственно, Кора почти не сомневалась, что ее предложение будет принято, вероятно, даже с благодарностью, но предполагала, что Майра хоть для порядка задаст ей несколько вопросов. «Я слышала, что она очень симпатичная», — сказала Кора. «А что еще вы слышали?» Кора выпрямилась. «О, ничего такого!» Майра похлопала Кору по плечу. Крупная рука у этой миниатюрной женщины, а пальцы тонкие и длинные. «Я не хотела вас пугать, но я знаю, что у вас много подруг в городе». Она откинулась назад и скрестила лодыжки. «И, возможно, вы говорили, например, с Элис Кэмпбелл». Кора покачала головой. Лимонад был слишком кислый. Она старалась не морщиться. «Да, да. Ну, в общем, Элис Кэмпбелл преподает танец и декламацию в музыкальном колледже Вичиты. — пояснила Майра таким тоном, словно это ужас, как смешно. Луиза несколько лет у нее училась, они, так сказать, столкнулись лбами. «Миссис Кэмпбелл назвала мою дочь...» Майра бросила взгляд в окно, словно подыскивая точные слова. «Испорченный, раздражительный и склочный». Звучали и другие эпитеты. Ну, в общем, она Луизу выгнала. Кора нахмурилась. «Она собралась в Нью-Йорк, это решено. Если она сейчас откажется, другого случая может не представиться. Но над словами Майры стоило подумать. Кажется, Кору ждет задача потруднее, чем она себе представляла». «Не буду отрицать, все это правда», — добавила Майра и поставила стакан на стол. «Бывает иногда». Она улыбнулась. «Порой с Луизой очень непросто, уж я-то знаю, но если другим трудно, то ей самой с собой труднее всех». Майра снисходительно махнула рукой. «У нее артистический темперамент. Честно говоря, она уже давно превзошла миссис Кэмпбелл и поняла это еще когда у нее училась. В этом вся загвоздка». Этажом выше что-то тяжелое бухнулось на пол. Мужской голос сказал: «Идиотка». Кора глянула вверх. Майра притворилась, что ничего не слышала. «Иными словами, она неуправляема?» — переспросила Кора. «Нет, наоборот. Я хочу развеять ваши опасения. Видите ли, характер характером, а у вас есть рычаг влияния. Аргумент, которого нет ни у кого, даже у меня. Вы и ее билет в Нью-Йорк, и она это знает. И когда вы туда приедете, этот аргумент у вас останется. Если вы решите уехать обратно, ей тоже придется вернуться. Отец четко дал ей это понять». Наверху что-то разбилось, послышался гортанный женский вопль. Кора снова посмотрела на потолок, а потом на безмятежное лицо собеседницы. «Так что с вами...» — заключила Майра. — Наша маленькая львица будет кроткой, как ягненок. Она прекрасно знает, с каким трудом я уговорила отца, и не будет рисковать. Учиться у Теда Шона и Рут Сен-Дени — невероятная удача. Вы знаете, что такое Дени Шон? Вопрос был, очевидно, риторический. Подразумевалось, что Кора знает. Та уже почти кивнула, но сообразила, что надо быть честной, и покачала головой. Майру это... явно смутило. «Так вы не знаете танцевальную студию Дени Шон?» Кора снова покачала головой. «Ну и ну, это же самая современная танцевальная студия в Америке. Они выступали в ноябре в театре Кроуфорда. Вы не смотрели?» Кора, уже рассердившись, покачала головой в третий раз. «Да, вроде были какие-то афиши, но их с Алланом это не заинтересовало». Майра, чуть нахмурившись, смотрела на Кору. Похоже, составила мнение. «Вы много пропустили. Тед, Шон и Марта Грэм танцевали ведущие партии просто восхитительно, не чета той дряни, которая обычно привозит нашу глушь». Майра неодобрительно посмотрела в окно. «Дени Шоны ставят по-настоящему современный танец, современный и высокохудожественный. Хореография отчасти в духе Айседоры Дункан, но не только. Они и сами много изобрели. Они лучшие». Майра помолчала, глядя на свои руки. «Я так рада за Луизу». Послышался отчетливый шлепок и новый вопль, который могло бы исторгнуть оскорбленное существо любого пола. Кора кашлянула и показала на потолок. «Может, надо как-то вмешаться?» Майра подняла глаза. «Да нет, ничего», — пробормотала она, разглаживая юбку. «Сейчас сама придет». Легкие быстрые шаги по лестнице. «Мама!» Майра не ответила. «Мама!» «Мы тут, дорогая», — отозвалась Майра в гостиной. «И ведем себя культурно». Заплаканная девочка стояла в дверях, держась за левое плечо. Кора сразу поняла, что перед ней Луиза. Эту невероятную красоту не портили ни слезы, ни яростно покрасневшие припухшие глаза. Невысокая и миниатюрная темноглазая брюнетка, как мать, тоже бледная, лицо сердечком. Но подбородок тверже, и щеки пухленькие, как у маленькой Джун. Лицо обрамляли прекрасные черные волосы, прямые, сверкающие, подстриженные до мочек с острыми концами-стрелками у сочных губ. Гладкая густая челка срезана ровно над бровями. «Виола права», — При всем сходстве с матерью эта девочка ни на кого не похожа. «Мартин меня ударил», — заявила она. «Ударил?» — переспросила Майра. «Или шлепнул? Я живу с вами много лет, и разницу мне слышно даже отсюда». «Синяк остался». Луиза поддернула рукав кремового платья. Красное пятно наливалось синевой. Кора ахнула. Луиза глянула на нее, но мельком. «Он выше меня и старше. Заявился ко мне в комнату и стал читать мой дневник. Тебе, похоже, наплевать на его кошмарное нахальство?» Луиза указала на синяк. «И на жестокость?» Майра ухмыльнулась. Ее явно смешил этот драматизм. Но Коре вопросы Луизы показались законными. Синяк на руке — это некрасиво. Если некто Мартин старше Луизы, получается, он примерно ровесник ее близнецам. Кора не могла себе представить, чтобы Говард или Эрл ударили девочку младше себя, да и вообще девочку. Они на такое просто не способны. Ну а если бы кто-то из них потерял голову и все-таки ударил, ему пришлось бы отвечать и перед Корой, и перед Алланом, которые отнеслись бы к такому поступку гораздо серьезнее, чем эта женщина на диване, которая продолжала ухмыляться. «Скоро ты избавишься от его нахальства и жестокости», — сказала Майра, подавив зевок. «В Нью-Йорке твой драгоценный дневник будет в полной безопасности, благодаря вот этой женщине. Луиза, познакомься с Корой Карлайл». Девочка поглядела на Кору. Ничего не сказала, но на лице нарисовалось снисходительное презрение. Кора не поняла, почему. Собираясь сюда, она постаралась хорошо одеться. На ней было скромное, но модное платье, на шее длинная нитка бус. Одета она никак не хуже Майры. И все же в глазах у девочки отчетливо читалось терпеливое отвращение. «Так дети смотрят на капусту брокколи, которую надо съесть, чтобы получить десерт, или на беспорядок, который должен быть убран, чтобы дали поиграть». Этот обреченный взгляд был еще неприятнее из-за того, что девочка была красива, бледная, с надутыми губками. Кора почувствовала, что краснеет. Давненько на нее не смотрели так свысока. Она вскочила и протянула руку. «Привет». Она улыбнулась и посмотрела девочке в глаза. Разница в росте — Корина преимущество. «Рада познакомиться. Надеюсь, нас ждет приятное путешествие». «Очень приятно», — буркнула девочка. Притворялась она куда хуже матери. Вяло пожав Корину руку, она снова взялась за ушибленное плечо. «Большой синяк», — сказала Кора, — «болит, наверное». Всего лишь правда вслух, но она сказала это по-доброму, и как будто невидимый ключ повернулся. Красивые глаза снова наполнились слезами и, кажется, увидели Кору иначе. «Спасибо», — сказала Луиза, — «болит, да». «Она не знала, что такое Данишон», — мстительно вставила Майра, улыбнувшись дочери. Коре вдруг стало противно. «Вы не слышали про Данишон?» Луиза тоже была поражена. «Нет», — ответила Кора, надеясь, что они отстанут, если сказать внятно. Мать и дочь переглянулись и уставились на Кору одинаковыми темными глазами. Сейчас они были совершенно похожи. «А зачем тогда вы едете?» Приятным голосом, но с неприятной улыбкой спросила Майра. «Что влечет вас в Нью-Йорк?» Кора сглотнула. Надо было предвидеть этот вопрос и приготовить ответ. В голове замелькали расхожие штампы. Статуя свободы, иммигранты, бутлегеры, каморки под крышей, Бродвей. «Театры!» — ответила она. «Люблю хороший театр». Луиза вздохнула с облегчением. Улыбалась она не как мать, с удовольствием, таким же искренним, как и ее презрение в начале. «Это хорошо, значит, вы не безнадежны». Кора не поняла, как это расценить. «Настоящий театр — это мировая штука. Я хочу сходить на все бродвейские ревю». Кора приветливо кивнула. «Театр так театр, она не против». Майра повернулась к Коре. «Забавно. Я вас что-то ни на одной пьесе ни разу не видела». Кора попыталась вспомнить, когда она последний раз была в театре. Более 5 лет назад. Она предпочитала синематограф, лица крупным планом, титры можно читать. «Она не сказала, что любит здешний театр, мама». Луиза повернулась к Коре. «Вы же про хороший театр, да?» И правильно делаете, что не ходите. У нас тут ни играть, ни танцевать не умеют. Вот настоящее варьете я бы посмотрела». «Я тоже», — сказала Кора. Они с Луизой улыбнулись друг другу. Кора подумала: «Надеюсь, Бродвей вправду мне понравится». «Луиза, дорогая», — сказала Майра, не сводя, впрочем, глаз с Коры, — «я очень рада, что вы подружились, но нам с миссис Карлайл нужно еще кое-что обсудить». Луиза посмотрела на мать, потом на Кору, как бы пытаясь отгадать, что именно они собрались обсудить. Так и не уловив, пожала плечами и удалилась. Проходя мимо стопки с книгами, она, не глядя, взяла верхнюю, обернулась. «Увидимся в июле», — помахала рукой с книжкой и незаметно подмигнула Коре. Майра изложила детали. Кора с Луизой будут жить в рекомендованных Денишоном апартаментах рядом с Риверсайд-Драйв. Леонард уже купил билеты на поезд и полностью оплатил квартиру, но, предупредила Майра, лучше пусть Луиза думает, что он будет платить еженедельно. За расходы отвечает Кора. При отъезде Леонард выдаст ей сумму на неделю и потом будет присылать по требованию. Денег не очень много, но особенно экономить не надо. Пусть девочка почувствует себя в Нью-Йорке. Музеи, театры, рестораны и другие здоровые развлечения приветствуются. Слушая все это, Кора немного смягчилась. Может, под Майриным высокомерием по поводу Денишона скрывается зависть или нормальная материнская тревога? Может, Майра сама хочет поехать с Луизой? Не так-то легко отпустить дочь с почти незнакомым человеком. Майра взяла на себя труд найти и выбрать компаньонку. Очевидно, она беспокоится, может, просто боится, как любая мать. Так что, уже прощаясь с Майрой в большой прихожей, Кора собралась с духом и сказала: «Хочу, чтобы вы знали». Она слегка сутулилась, так она будет казаться пониже. «Спасибо, что рассказали про учительницу танцев, с которой Луиза не поладила, но, честное слово, мне кажется, ваша дочь замечательная девушка. Я слышала, она даже ходит в нашу церковь». «Ходила», — сухо сказала Майра. «Ну да. В любом случае, я вот о чем. Не беспокойтесь, пожалуйста. Я сказала про театры, но, уверяю вас, о главном я не забуду. Разумеется, Луиза приличная девушка, но я буду за ней хорошо следить». Майра воздела брови и улыбнулась, будто Кора сказала что-то смешное. «Это Леонард настаивал на компаньонке», — пояснила она, распахивая дверь в солнечную жару. По-прежнему улыбаясь, ладонью прикрыла глаза. «Найти вас — его идея, а я просто хочу, чтобы она уехала».